Глава 9. Марьяна. Я отодвигаюсь, снова закрываю волосами лицо. Какое тебе дело? Бьет или нет? Богдан напряжен, пальцы стиснуты в кулаки. Даже если бьет, то что? Тебе плевать. Чтобы занять пальцы, тянусь к высокому стакану с водой, перекрываю его между ладонями и отпиваю совсем немного. Золотой брак оказался не таким уж золотым, цедит сквозь зубы Богдан. Скорее, он оказался клеткой, позолоченной. Добавляю неожиданно для себя. И вся позолота уже давно слезла. Я вижу. Богдан медленно отодвигается на спинку дивана. Официант расставляет тарелки на столе. Спрашивает у Богдана, будем ли мы заказывать что-нибудь еще. Но Богдан не слышит его, смотрит прямо мне в лицо, но словно сквозь меня. Нет, спасибо, мы позовем вас, если понадобится что-нибудь еще. Отправляю официанта прочь. Часто? Не понимаю смысл вопроса Богдана, уточняя, что он имел в виду. Часто муж бьет тебя? Спрашивает он. Можешь мне не верить, но это впервые. Богдан кивает, насмешливо бросая. Ну, конечно. Еще скажи, что с лестницы неудачно спустилась. Нет, не скажу. Но Виталий на самом деле поднял на меня руку впервые. Знаешь почему? Потому что я не отказывалась идти на тот самый ужин, где ты пожелал видеть меня. Я наивно полагала, что от решения моего мужа что-то зависит. Думала, что если откажу, он прислушается. Показываю на лицо. Как видишь, не прислушался. Вышел из себя. Впервые за 6 лет брака его оптимизм и вера в собственные силы дали трещину. Перевожу дыхание, перекладывая с места на место столовые приборы. «Поешь», — говорит Богдан. «На тебе лица нет, хоть и накрасилась ярко». Начинаю перебирать вилкой салат с морепродуктами. Выбираю вилкой зелень, но аппетита нет. Трудно быть в хорошем настроении и не думать о чем-нибудь другом, кроме угрозы лишиться сына, семьи, лишиться всего. Сейчас, под насмешливым взглядом Богдана, я начинаю думать о кощунственных вещах, о том, что моя семья и так лишь фикция, ширма, за которой я спрятала ребенка. Марина бы непременно избавилась от внебрачного ребенка, все ради него, ради Макса. Но сейчас надо мной нависает угроза лишиться сына, и если Богдан отберет Максима, останется ли что-то ценное и по-настоящему дорогое для меня. Значит, Виталий очень хочет получить финансирование, если начал колотить любимую женушку. Растягивает слова Богдан. «Занятно. Я начинаю думать о том, что от моего сына он откажется даже быстрее, чем я предполагал. Все-таки хочешь отобрать Макса у меня?» «Возможно, это просто необходимо. Если Виталий начал бить тебя, неважно под каким предлогом, что мешает ему поднять руку на сына?» «Нет», — выпаливаю я. «Виталий любит сына. Он добр к нему». Вот это мы как раз и проверим. Уже очень скоро. Насколько сильно он любит тебя и сына. Говорит Богдан, отправляя в рот кусок мяса. «Мы говорим о сыне или обо мне? Напрягаюсь еще больше я. Что конкретно ты от меня хочешь?» «Ешь, Марьяна, сейчас я хочу, чтобы ты пообедала», — командует Богдан. «Не увиливай от ответа, Богдан», — прошу я. «Да, я хочу забрать сына. Я был шокирован тем, что у меня, оказывается, есть сын. Я бы забрал его уже в ближайшие дни, но он еще мал. Я не хочу ни травмировать его, ни слушать истерики на тему, где его папа и мама. Я понимаю, что ему будет трудно понять некоторые вещи, поэтому...» Богдан делает паузу. Я в это время сижу, едва живая, не способная пошевелиться. Затаив дыхание, ожидаю вердикта от некогда любимого мужчины. «Поэтому я планирую сначала подружиться с ним. Заметь, вопрос с тестом ДНК я не откладываю в сторону. Просто сыну нужно будет время, чтобы привыкнуть ко мне». Выдыхаю немного спокойнее, но сразу же понимаю, что будет подвох. Почему я чувствую, что ты не договариваешь? Богдан сощуривает глаза, едва заметно кивнув. Догадка озаряет меня. Какую роль буду играть я, пока ты пытаешься подружиться с Максом? Ту, которую я скажу, разумеется, ухмыляется Богдан. Тебе скучно? Кончились развлечения для богатых и пресыщенных всем, чем только можно? Спрашиваю я голосом чуть более громким, чем до этого. Браво! Хлопает в ладоши Богдан, восхищенно глядя на меня. «Теперь ты похожа на живого человека. Теперь похожа на то, что ты испытываешь эмоции, а не играешь их». Все ясно. Чернов просто решил развлечься за чужой счет и выбрал лучшее место в первом ряду, чтобы не пропускать ни единой минуты из представления. «Давно ты женат?» – спрашиваю я. «Года 4», – безразлично пожимает плечами Богдан. «А что? Почему не завели детей? Отпала бы необходимость отбирать моего сына?» «Аня не может иметь детей, у нее большие проблемы с женским здоровьем». За ужином зашел разговор о детях. Я поняла, что тема детей неприятна для Ани. Только ли из-за того, что она не может иметь детей? Вы пробовали их завести? – спрашиваю я. Задаю вопрос за вопросом, не давая возможности перехватить управление. «Ты не получишь ответы на все вопросы», – ровным голосом отвечает Богдан. «Я и не хочу этого, Богдан. Просто подумай над тем, что ни ты, ни Аня не знаете Макса. И если ты еще заявляешь о желании подружиться с моим сыном, то насчет Ани нельзя сказать того же. Возможно, ей хотелось бы иметь детей, но своих. Она никогда не полюбит Макса и не сможет заменить ему меня. Не сможет стать ему настоящей матерью. Ты сделаешь больно не только мне. Боже, просто не бери меня в расчет, но подумай о Максе». «Думаю. Я думаю о нем постоянно с той поры, когда узнал о нем. Вот здесь», – стучит себя по голове Богдан. Засела мысль о том, что все могло быть иначе, и не отпускает. «Все могло быть иначе». Богдан произносит эти роковые слова, и у меня внутри что-то сжимается до острой болезненной рези. «И как, по-твоему, все было?» – спрашиваю я ровным голосом. «Как?» – Богдан наклоняет голову. «Рассказать? Я ждал тебя, но нарвался на ментов. Кто-то дал наводку об угнанном байке». «Твой байк был угнан?» «Нет, но у ментов и без этого поводов хватало. Пришлось удрать. Петлял по городу, позже вернулся в назначенное место, прождал до рассвета. Твой телефон не отвечал, потом ты прислала мне сообщение. Кочевая жизнь не для меня, я не смогу». И далее по тексту. «Нищеброд, отсутствие уверенности в завтрашнем дне». «Занятная у тебя правда», усмехаюсь, смотрю на циферблат часов. «Извини, обеденный перерыв давно закончился». «Я отпросил тебя у директора, сядь», командует Богдан. «Возможно, ты отпросил меня, но это означает лишь то, что работу придется взять на дом. Дома я предпочитаю заниматься семьей. Мне стоит вернуться на свое рабочее место. Платье можешь передать через курьера. Твой ужин пройдет по назначенному сценарию, не сомневайся». «Марьяна?» – с угрозой в голосе произносит Чернов. «У меня полно дел, Богдан. А если тебе нечем заняться, то подумай вот о чем. О том, что я собралась сбегать из дома, знали только трое – ты, я и Аня. Я мечтала вырваться из этой тюрьмы больше всех, но все сорвалось. Может быть, ты сам решил не связываться с хорошей, но проблемной девочкой вроде меня?» «Бред», – цедит сквозь зубы Богдан. «Тогда тебе есть о чем поговорить со своей женой», – улыбаюсь я. «Обязательно поговори с ней по душам». «Поговорить? О чем? Я все видел своими глазами». Богдан сцепляет пальцы под подбородком. «Ты мне звонила, помнишь?» Киваю, не в силах выговорить ни одного слова. «В тот момент я был в городе, вернулся, не знаю зачем. Наблюдал за тобой издалека», — усмехается Богдан. «Просто в голове перемкнуло и захотел увидеть все своими глазами, и увидел тебя и Виталия. И знаешь что, милая, ты вовсе не выглядела недовольной жизнью. Ты была так счастлива, что я убедился в правдивости твоих слов насчет удобной и красивой жизни с Виталией». Богдан замолкает. Только мое сердце грохочет в абсолютной тишине. Мне есть, что сказать ему в ответ на обвинение, но язык прилипает к небу. И глядя на Богдана, я понимаю, что он меня не услышит. Он уже обвинил меня во всех смертных грехах и вынес приговор. Сейчас в нем слишком много лютой ненависти и желания отыграться. Любой ценой.